Глава 14. Исповедь Энни. Накануне пикника, в понедельник вечером, Марилла вышла из своей комнаты с озабоченным видом. «Энни!» — позвала она это беззаботное создание, лущившее горох прямо на безупречно чистый стол и распевавшее «Нелли в орешнике среди лощины» с выражением и особой силой, которые делали честь ее маленькой учительнице Даяне. «Вы не видели мою аметистовую брошь?» — рассеянно спросила Марилла и продолжала, не скрывая своего беспокойства. «Я думала, что воткнула ее в подушечку для булавок. Да, да, вчера вечером, когда мы вернулись из церкви, но ее нигде не видно. Я видела ее сегодня, когда вы посещали благотворительное общество», — чуть медленнее, чем обычно, произнесла Энни. «Когда я поравнялась с вашей дверью, то увидела ее, воткнутой в подушечку. Ну, я и зашла, чтобы хорошенько рассмотреть ее». «Вы трогали ее?» — строго спросила Марилла. «Да», — пробормотала девочка. «Я взяла ее и приколола к своему платью, чтобы посмотреть, как она на нем смотрится». «Кто позволил вам это делать? Вы, девчонка, суете свой нос куда не следует. Во-первых, вы не должны были без спроса заходить в мою комнату. А во-вторых, не следовало вообще трогать эту дорогую вещь. Куда вы ее подевали?» «Положила брошь обратно на бюро. Я ведь только на минуточку взяла ее и не хотела ничего дурного. Просто не подумала, что это плохо зайти к вам и примерить эту брошь. Но теперь ясно, что это дурной поступок. Никогда не повторю его вновь. У меня есть одно положительное свойство. Я никогда не ошибаюсь дважды». «Но вы не положили брошь на место», — сказала Марилла возмущенно. «Ее нет ни на бюро, ни где бы то ни было. Вы вынесли ее, Энни?» «Нет. Положила ее обратно!» Упрямо и, по мнению Мариллы, даже нахально заявила Энни. «Только не могу вспомнить, воткнула ли я ее в подушечку или оставила на фарфоровом подносе. Но я не брала ее, это точно!» «Пойду проверю еще раз», — решила Марилла, все же чувствуя, что ей придется быстро вернуться с пустыми руками. «Если вы положили ее обратно, то она должна быть там. А если ее там нет, значит, вы этого не сделали». Марилла прошла в свою комнату и поискала брошь не только на бюро, но повсюду и везде, и, конечно, так и не нашла ее. Вернувшись на кухню, она сказала: «Энни, брошь исчезла. Это факт. По вашему признанию, вы были последние, кто держал ее в руках. Так что же вы с ней сделали? Немедленно скажите всю правду. Вы ее вынесли из комнаты и где-то потеряли?» «Нет, я этого не делала», — серьезно заявила Энни, стойко встречая Мариллин гневный взгляд. «Не брала я брошь из вашей комнаты, и это правда. Больше ничего не могу сказать, даже если вы закуете меня в кандалы. Кстати, не знаю, что это такое. Вот так, Марилла!» Этим «вот так, Марилла» девочка хотела подчеркнуть, что она полностью уверена в своих действиях. Но Марилла восприняла эти слова как прямой вызов. «А я думаю, все то, что вы мне тут наговорили, ложь!» — холодно сказала она. «И я это знаю. Лучше уж помолчите, чем будете снова молоть чепуху. Ступайте к себе наверх и оставайтесь там до тех пор, пока не раскаетесь в содеянном». «А можно мне забрать с собой горошек?» — робко спросила Энни. «Нет, я сама получу его, а вы делайте, как сказано», — отрезала Марилла. Когда Энни ушла в свою комнату, Марилла занялась своими вечерними делами. У нее было весьма тревожно на душе. Сильно беспокоила пропажа такой ценной вещи. А вдруг Энни ее действительно потеряла? И как не стыдно лгать, что она не брала. Ведь кто-нибудь мог видеть, как она это сделала. И при этом такое невинное лицо. «Уж и не знаю, что дальше-то будет», — думала Марилла, нервно перебирая горох. «Конечно, едва ли она собиралась тащить эту злополучную брошь. Просто она взяла, чтобы поиграть, скорее всего. Но ясно одно, она взяла эту брошь, так как ни одной живой души, кроме нее, до моего прихода тут не было. А брошь пропала, как пить дать. Небось, потеряла, да боится в этом признаться, чтобы не наказали. Но как же неприятно думать, что она лжет. Ложь ей не более пристала, чем вспышки гнева. Да, это настоящая повинность — иметь в доме лживого ребенка. Лицемерного и лживого. Это тяготит меня еще больше, чем мысли о потерянной броши. Не возражала бы, если бы она выложила мне все на чистоту. Делая перерывы в работе, Марилла всякий раз забегала в свою комнату, чтобы поискать там брошь. Перед отходом ко сну она заглянула в комнату в восточном крыле, но это не дало определенного результата. Чем упорнее настаивала Энни на том, что и не собиралась уносить с собою брошь, тем более Марилла убеждала себя в обратном. На следующее утро она поведала эту историю Мэтью, который был смущен и озадачен не меньше, чем сама Марилла. Однако он не так скоро утратил веру в девочку, несмотря на то, что признавал обстоятельства против нее. «А за бюро эта вещица не могла упасть?» — высказал он единственную догадку, пришедшую ему в голову. «Что я только не делала! И бюро отодвигала, и вынимала каждую полку, и обследовала все щели до трещины!» — посетовала Марилла. «Броши нигде нет!» «Потому что ее взяла эта лгунья!» «Увы, это правда, Мэтью, и как трудно бы ни было, мы должны с этим примириться!» «А что же ты теперь собираешься предпринять?» Безнадежно спросил Мэтью, в душе испытывая чувство благодарности к Марилле за то, что она сама, без его вмешательства, взялась распутать этот клубок. А вмешиваться в это темное дело ему вовсе не хотелось. «Посидит взаперти, пока не сознается во всем», — проворчала Марилла, помня, что в прошлый раз подобный метод успешно сработал. «А там видно будет. Может, мы и отыщем брошь, если эта девчонка расскажет, куда задевала ее. Но в любом случае Энни нужно строго наказать Мэтью». «Ну, в данном случае наказывать будешь ты», — заявил Мэтью, беря шляпу. «Я к этому не причастен ни с какого боку. Ты меня предупреждала, чтоб я не лез не в свои дела!» Марилла почувствовала себя покинутой всеми. Даже сходить посоветоваться с миссис Линд она не могла. Самым серьезным выражением на лице она поднялась в восточную комнатку. Но Энни вновь непоколебимо стояла на своем. Нет, она не уносила брошь. Ребенок до ее прихода явно плакал, и Марилла ощутила острый приступ жалости, что приходится подвергать его этому допросу. Она явно чувствовала себя, как побитая собака. «Пока вы не раскаетесь, Энни, вам придется остаться в этой комнате. Подумайте об этом», — строго сказала Марилла. «Но ведь завтра пикник, Марилла!» — зарыдала девочка. — Вы же не хотите держать меня здесь во время пикника? Вы выпустите меня хоть на день, а потом я буду даже с радостью сидеть в заперти столько, сколько вам заблагорассудится. Но на пикник я должна пойти. — Не пойдете не только на пикник, но и куда бы то ни было. Конечно, пока не раскаетесь во всем. — О, Марилла! — простонала Энни. Но Марилла уже вышла, затворив за собой дверь. В среду утро было такое яркое и ослепительное, словно на заказ для тех, кто собирался на пикник. Вокруг Грин Гейблс пели птицы свои утренние песенки. Белые лилии в саду щедро расточали свой аромат, который уносился с ветром каждому окну или двери, и врывался в дом, окутывая холлы и комнаты, словно фимиам. Березки в лощине весело махали ветвями, возвещая о том, что в восточную комнатку грядет новое утро. Но девочка не показывалась у окна. Когда Марила поднялась наверх с завтраком, она нашла Энни, сидящей очень прямо на кровати, бледную, с решительно сжатыми губами и блестящими глазами. «Марила, я готова во всем признаться», — твердо сказала она. «А!» — Марила поставила поднос вниз. Опять ее метод благополучно сработал. Но этот новый успех имел горький привкус. «Ну, что вы поведаете мне, Энни?» «Я взяла аметистовую брошь», — сказала девочка, будто отвечая хорошо заученный урок. «Да, взяла, как вы и предполагали. Но у меня и в мыслях не было этого делать, когда я вошла. Но она выглядела так красиво, Марила, когда я приколола ее к платью, что искушение оказалось слишком велико. Я представляла, какой сильный трепет охватит меня, если я возьму ее в дом досуга и буду играть в леди Корделию Фицджеральд. С аметистовой брошкой куда легче было бы представить, что я леди Корделия. Мы с Даяной делали бусы из ягод рябины, но разве они шли хоть в какое-нибудь сравнение с аметистами? И я взяла эту брошь, но очень надеялась, что верну ее на место до вашего возвращения. Не спеша, наслаждаясь своей добычей, я шла окружным путем. Когда пересекала озеро сверкающих вод по мосту, мне захотелось достать брошку, чтобы еще раз полюбоваться ею. Она так сверкала на солнышке, а когда я наклонилась над водой, о нет, она соскользнула вниз прямо у меня между пальцев. Всплеск, и над аметистовой брошью навсегда сомкнулись сверкающие воды озера. Больше мне нечего вам рассказать, Марилла». Жгучая волна гнева вновь подступила к сердцу Мариллы. Эта девчонка взяла брошь, самое ценное, что было у нее, у Мариллы, и преспокойно утопила ее в пруду. А сейчас и в ус не дует. Сидит себе на постели и вспоминает детали со спокойной совестью. Какое уж там раскаяние! «Энни, это все просто ужасно!» — заговорила она, стараясь не выходить из себя. «Вы самый негодный ребенок из всех, о которых мне когда-либо доводилось слышать!» «Да, полагаю, это так», — немедленно согласилась девочка. «И я знаю, что меня следует наказать. Это ваша обязанность, Марилла. И если можно, сделайте это побыстрее, ведь я собираюсь сегодня на пикник». «Пикник? Как же, как же! Никаких пикников для вас сегодня не будет! Это и есть ваше наказание, Энни Ширли. И оно еще слишком мягкое, если брать в расчет то, что вы совершили». «Не пойти на пикник?» Энни мгновенно вскочила на ноги и схватила руку Мариллы. «Но вы же обещали!» «Нет, нет, Марилла, я должна быть там! Именно поэтому я и раскололась! Так что придумайте что-нибудь другое! О, Марилла, можно я пойду туда? Ну, пожалуйста, там же будет мороженое! Вы знаете, ведь у меня впереди не так уж много шансов попробовать его вновь!» Марилла с каменным лицом отстранила вцепившуюся было в нее Энни. «Не стану ничего слушать! Вы не пойдете на пикник! И точка! Ни единого слова больше!» Девочка поняла, что Мариллу не разжалобить. Она вдруг издала душераздирающий вопль и повалилась на кровать лицом вниз, рыдая и корчась, словно в агонии от постигшего ее страшного разочарования. «Господи!» — вздохнула Марилла, поспешно выходя из комнаты. «Да она и впрямь сумасшедшая! Ни один ребенок не позволил бы себе подобного поведения! Но если она нормальна, значит, это сущий бесенок!» Ох, боюсь, Рэйчел с самого начала оказалась права. Но раз уж взялся за гуш, не говори, что не дюж. Какое унылое это было утро! Марилла неистово драила крыльцо и отчищала полки с молочными бидонами, когда вся остальная работа уже была переделана. Ни крыльцо, ни полки в этом не нуждались, но Мариллу это мало интересовало. Покончив с ними, она перебралась во двор. Когда обед был готов, Марила подошла к лестнице и позвала Энни. Над перилами возникло все зареванное лицо девочки, застывшим на нем трагичным выражением. «Обедать, Энни!» «Марила, я не хочу никакого обеда!» — сказала Энни, всхлипывая. «Не могу есть! У меня разбито сердце! Когда-нибудь вы раскаетесь, что разбили мне его, Марила! Но я вас прощаю! Запомните это, когда придет час! Но, пожалуйста, не предлагайте мне еду, особенно вареную свинину с овощами! Это такая тривиальная, неромантичная еда, когда у кого-нибудь стресс!» Раздраженная Марила вернулась в кухню и излила все, что в ней скопилось, на несчастного Мэтью, который, словно осел между двух копен сена, то отдавал должное голосу справедливости, то, закрывая глаза на все, симпатизировал маленькой затворнице. «Слушай, Марила, она, конечно, не должна была брать эту брошь и обманывать», заметил он, мрачно глядя на свою тарелку, полную неромантичной свинины и овощей. Казалось, и он разделял мнение Энни о еде и стрессах. «Но она такая маленькая и такая интересная, так что не кажется ли тебе, что это слишком жесткая мера не пускать ее на пикник? Она же туда так рвется!» — продолжал он. «Мэтью Кадберт, я тобой поражаюсь! Это я еще очень гуманно с нею обошлась!» «Да она и не раскаялась вовсе в своем проступке. Вот это меня беспокоит больше всего. Полбеды было бы, если б она это сделала. А ты с ней заодно, как я погляжу. Все время отыскиваешь для нее оправдание». «Ну, она же маленькая», — слабо сопротивляясь, повторил Мэтью. «Нужно сделать на это скидку, Марила. Ею никогда толком не занимались, ты же знаешь». «Зато сейчас занимаются!» — отрезала Марилла. Эта реплика, если не убедила Мэтью, то заставила его надолго замолчать. Обед прошел в гробовой тишине. Единственным, кто было попытался разрядить обстановку, оказался мальчишка-поденщик Джерри Боты, но Марилла восприняла его веселость как личное оскорбление. Когда тарелки были вымыты, еда убрана и куры накормлены, Марила вспомнила, что давеча обнаружила прореху в своей любимой черной кружевной шали, когда сняла ее, возвратившись из общества поддержки женщин. Надо было пойти и залатать ее. Шаль лежала в коробке в сундуке. Когда Марила извлекала ее оттуда, солнечный луч, пробивавшийся сквозь густую виноградную лозу, упал на нечто, запутавшееся в ее складках и внезапно вспыхнувшее ярким фиолетовым огнем. Марила схватилась за грудь. Это было не что иное, как ее аметистовая брошь. Причем держалась она на одной ниточке. «Господи помилуй!» Марила оторопело посмотрела на пресловутую брошь. «Что все это значит? Вот она, моя брошь! В целости и сохранности! А я уже похоронила ее на дне пруда Берри!» «Но как же тогда признание Энни?» «Это какой-то заколдованный круг, а не Грин Гейблс!» «Да, да! Теперь я припоминаю, что когда днем, в понедельник, сняла шаль, то на минуту оставила ее лежать на бюро. Вот брошь-то и зацепилась!» «Ну, знаете ли...» Марила отправилась в восточное крыло с брошью в руках. Энни потихоньку плакала, безучастно сидя у окна. «Энни Ширли!» — торжественно начала Марила. «Только что я обнаружила свою брошь, висящую на ниточке на моей черной кружевной шали. Скажите мне теперь, что за бред вы несли сегодня утром?» «Ведь вы сказали, что продержите меня здесь, пока я не сознаюсь во всем!» Взволнованно повернулась к ней Энни. «Ну, я и решила это сделать, так как мне хотелось скорее попасть на пикник. Перед сном вчера я придумала всю эту историю, стараясь не упустить детали, и чтобы она была красивой и правдоподобной. Несколько раз я ее повторила, чтобы не забыть, но вы так и не позволили мне отправиться на пикник, так что все мои старания пропали даром. И снова Марилле захотелось рассмеяться, но она этого не сделала. Вместо этого она сказала: «Энни, следовало бы задать вам хорошую трепку. Ну, здесь уж я виновата, теперь я это поняла. Мне следовало бы лучше прислушиваться к вашим словам, тогда бы я сумела отделить правду от небылицы. Конечно, с вашей стороны было неправильно каяться в том, что вы не совершали, но я толкнула вас на этот шаг. Так что если вы прощаете меня, я прощу вас, и мы вместе начнем новый квадрат лоскутного одеяла. А сейчас собирайтесь на пикник». Энни подскочила на месте, словно мячик. «О, Марилла, еще не поздно!» «Нет, нет, еще только 2 часа дня. Они еще пока только-только собрались, а чай организуют примерно через часок. Умойте лицо, причешитесь и наденьте клетчатое платье, а я приготовлю корзину с едой для вас. В доме полно всего. Попрошу Джерри запрячь кобылу и отвезти вас на место пикника». «О, Марилла!» — воскликнула в восторге Энни, подлетая к умывальнику. «Еще 5 минут назад мне жизнь была немила, и я жалела, что родилась на белый свет, прости, Господи! А сейчас мне почти так же хорошо, как ангелам!» Вечером того же дня Энни вернулась в Грин Гейблс абсолютно счастливая, уставшая, в состоянии полного блаженства, которое невозможно описать. «Ох, Марилла, какое потрясное это было сборище! Потрясное — новое слово, которое я выучила сегодня. Слышала, как Мэри Алиса Белл его употребляла. Правда, очень выразительное. Все прошло на высоте. Мы пили вкусный чай, а после мистер Харман Эндрюс всех нас покатал на лодке. Мы плыли 6 человек в одной лодке одновременно по озеру сверкающих вод. А Джейн Эндрюс чуть не выпала за борт. Она наклонилась, чтобы нарвать водяных лилий. И если бы мистер Эндрюс не поймал ее вовремя за пояс, то не удержалась бы, упала бы в воду и, возможно, утонула. Ах, если бы все это случилось со мной! Это так романтично! Подобная история вызывала бы такой сильный трепет! А еще мы ели мороженое, и я так и не в состоянии даже теперь описать его. Слова бессильны в данном случае, но, Марилла, это было грандиозно!» В тот вечер за рукоделием Марилла поведала брату развязку этой истории. «Должна признать, что я ошибалась», — искренне сказала она, — «но это урок для меня». Я поверила ее псевдоисповеди, но она звучала так правдоподобно. Так или иначе, во всем виновата я одна. А ребенка этого вообще иногда сложно понять. Но, надеюсь, из нее вырастет нормальный человек. И еще одно. С ней в нашем доме никогда не будет скучно.